Мы слезли с мольпоста и пошли дальше пешком. День будто окунули в безмолвие. Даже цикады молчали, и не звучала жара. Обыкновенно она издает тихий писк, подобно воде, когда она просачивается в узкую щель. Море тоже молчало, перегретое солнцем. Оно постепенно затягивалось паром. В монастыре было безлюдно, в саду, в маленьких цементных бассейнах, куда отводили из горного ручья воду для поливки, плавали золотые рыбки. Очевидно, они голодали, потому что тотчас собирались стаями у того края бассейна, где останавливались люди. Вокруг сильно по-церковному пахло нагретым кипарисом. В соборе шли еще службы, но монахов в монастыре осталось всего несколько человек. Ими распоряжался отец Скиларь, рыжий, конопатый, с брезгливым голосом. Он отвел нас в пустую гулкую гостиницу и дал комнату. Тучная девица попрощалась и ушла в какой-то поселок в горах к своему брату. Юноша в пенсне и человек в гимнастерке исчезли. «Вас, как людей образованных, — сказал отец Скиларь, посмотрев наше удостоверение, — попрошу держаться в рамках. Здесь, в соседнем номере, помещается госпожа Нелидова. Больше в гостинице никого нету. Она прибыла к нам, дабы отдохнуть от мирского безобразия и скверны. Светская, но монашески настроенная женщина. Пешком пришла из Сухума, по обету. Вся в правилах и очень строга. Ходит в черном, как инокиня». «Да, — сказал Бабель, — видно, кремень старушка». Отец Скиларь усмехнулся. «Что вы, граждане? — сказал он укоризненно. — Ей от силы 30 лет. Весьма привлекательная дама, но, предупреждаю, строга». Скиларь скосил глаза в сторону и сказал деловым тоном: «У нас в трапезной, молодые люди, можете приобрести хлеб и холодец, а у меня в кладовой вино, маджарку, милости просим. Я сам виночерп и винодел, так что за маджарку ручаюсь. Других вин, в соответствии с ходом событий, пока что не делаем». «Всякие вина есть на свете. Я перепробовал много вин, но такого бешеного вина, как маджарка, не встречал. Если на Новом Афоне нам обоим мерещилась всякая чертовщина, то, конечно, только от этого мутноватого вина. А может быть, еще и от того, что мы уверяли себя, будто никакие земные тревоги не смогут добраться сюда даже на злополучном мольпосте». В монастырской гостинице мы с Бабелем много говорили и, наконец, выяснили, что человеку иногда не хватает беспечности. Мы были молоды тогда, шутливы, и нам нравилось так думать. Когда человек беспечен, то все прекрасное оказывается рядом с ним и часто сливается в один пенистый сверкающий поток. Все прекрасное — хохот и раздумье, блесткая шутка и нежное слово, от которого вздрагивают женские губы, стихи и бесстрашие, извлечения из любимых книг и песни, и еще многое другое, чего я не успею здесь перечислить. Нашу молодость и пристрастие к выдумкам мы решили подкрепить молодым вином, маджаркой. Это было вино для бедных, очень дешевое. Маджарка действует с утра до вечера. А потом, рано утром, стоит только выпить стакан холодной воды, лучше всего из ручья, как опьянение начинается снова и тянется почти весь день. В этом случае оно бывает особенно светлым. В общем, я сходил к отцу Киварю и принес в номер, пропахшие кислой капустой, 5 бутылок маджарки. Возвращаясь с бутылками, я встретил в темноватом коридоре молодую монахиню. От неожиданности я уронил бутылку. Молодая монахиня не дрогнула. Она прошла мимо, опустив неестественно длинные ресницы, и черный кашемир ее платья случайно прикоснулся к моей руке. От него пахнуло душистым теплом. Монахиня чуть покачивалась на высоких бедрах. Я не рассмотрел в полутьме ее лица, заметил только, что она была покрыта той матовой бледностью, какая всегда считалась непременным условием женской красоты. Для этого, очевидно, и была придумана пудра. Я не заметил и ее волос, они были спрятаны под черной косынкой. Мне показалось, что, немного отойдя от меня, молодая монахиня издала короткий звук, похожий на сдержанный смех. Дело в том, что у себя в кладовой отец Скиларь дал мне попробовать маджарки. Мы выпили с ним по доброму стакану, и потому свое волнение при встрече с монахиней — это, конечно, была Нелидова — я объяснил быстрым действием этого вина. На стук упавшие и покатившиеся бутылки Бабель открыл дверь из номера и выглянул в коридор. «Вот, — сказал он с торжеством, — я так и знал, что вы разобьете». Но он не окончил, замолчал и уставился в глубину коридора. Туда падал отблеск заката, и в его дымном сиянии шла спиной к нам, колеблясь и удаляясь, молодая женщина. «Апофеоз женщины!» — неожиданно сказал Бабель. «Пошлое слово «апофеоз», но если бы у меня хватило остроты нервов...»